Глава 28. На заднем сиденье тепло и комфортно, и сын рядом таращится в окошко, сидя на новеньком бусте. Этикетка торчит сбоку. Видимо, у Зураба не было времени ее убрать. Купил и закинул в машину. Он ведь занятой человек. Пытаюсь даже такую мелочь, как покупка детского сиденья для моего сына, выставить в черном свете. А еще очень стараюсь не цепляться взглядом за зеркало заднего вида. И не тянуть пальцы к губам, не трогать, не проверять, они на ощупь такие же горячие, какими мне кажутся. Но самая большая неловкость – ощущение нас троих в одной машине. Если на миг прикрыть глаза и выкинуть из головы последние несколько лет? Нет, лучше не надо, не получится из нас семьи, разбитое обратно не склеишь. Ехать еще минут 20. Ловлю в зеркале магнетический взгляд. Сложно даже сглотнуть. Не холодно? Все отлично, дядя Зуап. Сын выручает. Спасибо ему большое. Я больше похожа на кролика, попавшего в западню. А куда мы едем? За город. Ты был за городом? К счастью, Зураб больше не просит Митю звать его отцом. С другой стороны, я же выполнила его условия. Хорошо, так даже выполнила. Похоже, еще хочу. Губы облизываю. «Не-а», машет головой сын. «Мы с мамой только в садик на автобусе ездим. И в парк недавно с дядей Колей ходили». «И как тебе дядя Коля? Он тебе нравится?» Голос Зураба дрожащий лед. Глаза вместо того, чтобы следить за дорогой, меня гипнотизируют. Я шепчу одними губами «не надо». Но он лишь крепче сжимает руль. Похоже, решил играть в эту игру до конца. В игру, правил которой я не знаю. А как можно выиграть, если свой следующий шаг делаешь в темноту? «Не, я вообще не люблю, когда к маме кто-то пристает». «Это правильно», – кивает Зураб, и я выдыхаю. Но расслабляться рано. Зураб нацелен поболтать, тем более опыт общения с детьми у него есть. И то, что не сказала я, разболтает мой сын. «Ты ведь мужчина и должен защищать свою маму от всяких там. А то папа вернется, а ее уже обидели». «Я не дам свою маму в обиду. Мы вообще папу ждем. Он сейчас далеко. В космос улетел». Так и не удалось отговорить сына от этой идеи. «Космонавт, значит?» «Да, самый лучший. Он, когда на Землю вернется, сразу к нам приедет». «Конечно, приедет». Снова кивает Зураб, и так сложно понять, о чем он вообще сейчас думает. «Куда же он денется? Тут такая семья замечательная, и без него надо исправлять». В горле застывает ком. «Ну зачем он травит? Зачем проворачивает нож острием прямо в моем сердце? Так больно, что на миг дышать трудно становится. Ведь разве я не мечтала? Разве я не ждала? Как желала даже вопреки обиде и его предательству, что однажды он найдет, придет, себя заберет. И больше мы с сыном никогда не будем одни. Разрываю зрительный контакт. К окну отворачиваюсь. Надо прийти в себя. Надо хотя бы ком суметь проглотить. Загнать предательские слезы подальше вглубь. Вместе со всеми мечтами и воспоминаниями о прошлом. Туда, где им самое место. Оставшуюся дорогу Зураб продолжает перекидываться с Митей ничего не значащими фразами. Спрашивает, как дела в садике. Не обижает ли его кто. Есть ли друзья? А что хочет от Деда Мороза на Новый год? В общем, ведет себя как типичный папаша, видящий своего ребенка лишь по выходным из-за работы. Я больше не вмешиваюсь, но даю себе обещание поговорить с Митей. Объяснить, если вдруг у него возникнут ложные надежды насчет Зураба. Сказать, что у этого красивого дяди скоро своя семья появится, и что он не наш папа. От последней фразы скребет на сердце. Конечно, так просто сказать ребенку правду. Он будет безумно рад, а я сниму тяжесть сердца. Но что дальше? Что правда принесет моему мальчику? После первых минут ликования наступит суровая реальность. Папа к нам не вернется. У него там новая мама. И кто знает, может пополнение на подходе. Ведь в фирме все судачат, как быстро они женятся. «Ник, ты меня слышишь?» Зовет голос, приходящий ночами. «Мы приехали. Ты о чем там так крепко задумалась?» «Ни о чем». Отвечаю и быстро начинаю вылезать из автомобиля. Пока открываю дверь, стараюсь незаметно стряхнуть пару слезинок, коварно скопившихся в уголках. Надеюсь, он не увидел. Не догадался. Или, может, сделает вид, хотя и смотрит так пристально. Мало ли, зачем я рукой лицо тру. Может, макияж поправляю, которого, впрочем, нет. Но откуда Зураб знает? Он же мужчина. Они на такие мелочи вообще внимания не обращают. «Что у тебя с глазами?» Спрашивает все-таки, когда обходит машину и встает рядом. Сын уже выбрался со своего сиденья и бегает кругами на огромном огороженном высоким забором дворе. Рядом и домик виднеется, вернее, домище. Фирменный особняк с картинки, с балконами, окнами в пол, красивым уютным крылечком, на ступенях которого так и тянет посидеть, если бы погода располагала. Просто тушь немного размазалась. Отмахиваюсь. «Вероника, у тебя нет туши. Хватит мне врать. Ты что, плакала? Почему?» «Ничего я не плакала, не придумывай. Просто солнце слепит, вот глаза и слезятся. Погода и правда чудо. Идеальная для загородной прогулки. Но я мерзну в своей куртенке. Начинаю обнимать себя за плечи. Хоть Митя хорошо одет. Кстати, о птичках. Я отдам тебе деньги за телефон и за куртку для сына. И за машинку тоже отдам. Попозже». «Ты заеб...» Он хватает меня за руку и начинает тянуть к себе. «Достала, короче, со своими деньгами». «Это твои деньги», — возражаю. Упираюсь пятками, но он очень сильный. Одно мгновение, и я в теплых крепких объятиях. «Дядя Зуап, а что это ты делаешь?» Подбегает к нам Митя. «Маму твою грею. У тебя куртка теплая, а у нее нет. Надо и ей купить, а то ходит, мерзнет». «Надо, обязательно», – кивает сын и снова уносится. «Пусти, мы приехали сюда по делу», – шиплю в его грудь. От аромата ментола и дорогих духов уже начинает кружить голову. Но больше всего кружит от него самого, от жаркой близости. Словно все мои сны оживают и начинают воплощаться в реальность. Следующий шаг – мои запястья, связанные его галстуком. Безумие. Как перестать об этом думать? «А я сейчас, по-твоему, чем занимаюсь?» «Как раз делами. Очень важными делами. Самыми важными в этой чертовой жизни делами». Он зарывается лицом в мои волосы, и я замираю. Не могу двигаться. Не могу дышать. Больше не могу говорить. Остается лишь стоять, как прекрасный мимолетный пейзаж в конце осени. Как первый растаявший снег под лучами яркого солнца. Как нарисованная умелыми руками картина, которую повесят на стену, и она будет своим видом греть душу холодными зимними вечерами. Как и мои воспоминания о сегодняшнем дне.